Глава 14. Горы Астамалаш. С 16 по 23 августа. 1405 год. Отряд выступил в поход. Люди под моим командованием были хваткие и умелые. Партизаны и следопыты, которые не понаслышке знали, что такое длинные переходы, кочевая дорожная жизнь и как правильно вести себя в горах, благо Маирский хребет мало чем отличается от гор Астамалаш. Все те же самые буковые, грабовые и дубовые леса, раскиданные по склонам покатых гор, с не очень большим количеством заснеженных вершин и скалистых отрогов. А раз так, то шли мы достаточно ходко, без надрыва лошадей, с привалами и разведкой, прилегающей к маршруту местности. В первый день прошли свыше 65 километров. Вдоль моря от моего родового замка до бухты Йортахат 28 километров. И далее, следуя по изгибам береговой черты до крайней точки, куда заходили разведчики кеметцев. Здесь, в удобном для ночлега месте, мы остановились на ночь. Эри Верик раскинул по периметру магическую охранную сеть, своего рода систему тропа, которая была должна срабатывать на движение приближающихся к стоянке людей и крупных животных. Десяток сержанта Амата в боевом охранении, а десятки Квиста и Нериха на отдыхе, но воины настороже и готовы по первому же сигналу схватиться за оружие. Все. С этого момента мы на чужой территории, где нам не рады. Ведь это только издалека, из столицы империи. Кажется, будто за пределами герцогства Грик, дикие пустоши и непролазные леса. Нам, местным жителям, надо же, я уже местный, вроде как северянин, совершенно понятно, что уже в сотни километров от наших границ кипит жизнь, про которую мы знаем очень и очень мало. Каждый кусок территории помечен видимыми и невидимыми метками. А любое озерцо с рыбой и лесок с дичью – это чьи-то охотничьи угодья. И неважно, что зачастую – это владение семейства троллей, клана готцев, оборотней или тех, кого принято считать дикарями. Главное, что все эти существа не будут рады тому, что на их землю вторгаются чужаки, и они готовы отстаивать свои права на какое-нибудь болото силой или хитроумной коварной ловушкой. А значит, надо быть начеку, но особо не суетиться. И в случае проблем, прежде чем выстрелить в того, кто похож на врага, иногда можно попробовать с ним договориться. Мои воины это знали, а вот магу пришлось кое-что объяснить. И кажется, он тоже все уяснил, хотя сумку с боевыми эликсирами и артефакты постоянно держал наготове, и это верно. На первом привале я собрал у своего костра десятников, битых жизнью бывалых мужиков и мага. Дом остался позади. Впереди сотни километров пути, и дабы все четко понимали, куда и зачем они идут, следовало в форме разговора провести дополнительный инструктаж. Основной перед выдвижением был. Но он касался подготовки к путешествию и начального этапа, но не конечной цели всего похода. Если Эри Верик пока еще не осознал, что мы идем не на разведку, опытные сержанты мозгами уже пошевелили. И наверняка они отметили, что вьючные лошади для разведки только лишняя обуза, а такое количество эликсиров, которое взял с собой маг, нам просто не нужно. Да и сам наш путь лежит в одном направлении без отклонений в сторону. Ну и разумеется, теперь они ждали разъяснений. Вопросы пока не задавали, но то, что между собой они о чем-то шептались, я заметил. «Ну что, господа?» Оглядев людей вокруг костра, начиная разговор, поинтересовался я у воинов и чародея. «Вижу, что у вас есть несколько вопросов. Можете их задать, отвечу». Непривычный к долгим переходам Верик наверняка сильно устал и хотел спать. А потому чародей только молча поправил свою дорожную светло-синюю мантию и пожал плечами. А бывалые партизаны переглянулись, и слово взял самый авторитетный среди них человек – сержант Квист. «Господин граф, мы ведь не в разведку идем?» «Нет». Я угадал первый вопрос со стороны сержантов и улыбнулся. «У нас иная цель. И тем, кто остался в замке, про нее знать не следовало. Официально мы ушли в поиск, прочесываем территорию, ведем слежку за опасными тварями и дикими племенами, высматриваем нанхасов и составляем карту местности. А на самом деле чем займемся?» Я достал из походной сумки карту горного хребта Астамалаш, которая состояла из двух половинок. Одна принадлежала ваирскому капитану Лютнеру и весьма подробно отображала приморские земли, а другая была старой, 200-летней давности имперской. И ткнув указательным пальцем в Мабрак, я сказал: «На самом деле, нам нужно в это ущелье. Цель – старый имперский форпост вблизи западного входа. Есть сведения, что там имеется замаскированный древний объект, где может быть нечто интересное. Что? Этого я не знаю, но место проверить стоит». Сержанты посмотрели на карту, достали свои копии, которые им перед походом сделал Верик, мысленно прикинули маршрут, и снова отозвался Квист. «Далековато, господин граф. Это дней 8-9 идти». «Думаю, что меньше», — сказал я. «Если верить картам пиратов, а им не более 2-3 лет, вдоль побережья много хороших троп, и частично уцелели некоторые староимперские дороги. На серьезную разведку не отвлекаемся. Движение все время вдоль моря на северо-запад, до перевала Гарман-Хот. Там подъем, спуск в долины и переход к перевалу Жирман-Хот. А от него до ущелья Мабрак всего-то 20 километров вверх по течению реки Имин. Вблизи моря можно идти относительно спокойно. Не так давно пираты здесь частой гребенкой прошлись и всю нечисть выбили. А вот в горах надо будет продвигаться без излишней спешки и с оглядкой. Там может быть все, что угодно. В общем, поход рассчитан на 2 недели. Но если задержимся, то ничего страшного». «А в самом ущелье Мабрак кто-нибудь живет?» «Неизвестно. Последняя информация из тех краев была пару сотен лет назад. И разведчики докладывали, что там обитает племя оборотней, которые бежали из империи». «Значит, придется драться?» «Посмотрим. Если они проявят агрессию, задавим их магией и энергокапсулами, а нет, попробуем с ними договориться. Но это только в том случае, если там кто-то есть». Сержанты замолчали, обдумывали мои слова. И в разговор вступил Верик. «Господин граф, а что это за объект, который мы должны найти?» «Научно-исследовательский магический центр». Сказав это, я пристально всмотрелся в мага и попытался просчитать его реакцию. Если он начнет возмущаться и говорить, что про объект необходимо доложить серьезным магам из школы Торнадо, которые все обнаруженное наверняка постараются прибрать к своим рукам, значит, я в нем ошибался, и в замок он не вернется. А если подумает своей головой и придет к выводу, что молчать выгодней как для меня, так и лично для него, тогда стану говорить с ним более серьезно и обстоятельно, тем более, что такой разговор все равно был неизбежен. А то дело такое, что мне нужен постоянный маг, но не просто чародей, а верный чародей, который не станет трепать языком направо и налево. И пусть он будет служить не за идею, а за деньги и ради собственной выгоды, главное, чтобы Верик понимал, мое выживание и его молчание – это краеугольные камни всей его жизни. Верик меня не разочаровал. Он кинул быстрые взгляды на сержантов, затем посмотрел на меня и кивнул подбородком. «Понимаю. Вот и хорошо». Слова Верика прозвучали уверенно, и это был первый шаг к тому, что я хотел получить в итоге. Но об этом поговорим позже, а пока продолжаю. «Еще вопросы имеются?» «Да», — Мак отвел взгляд и спросил. «А зачем ваирцы чистили побережье?» 3 года назад, во время осеннего шторма, в этих самых местах пираты потеряли сразу 5 кораблей. Суда выбросило на берег, и экипажи стали ждать помощи от своих. Но не дождались. Тролли и местная нежить всех сожрали, в том числе и нескольких важных персон. На острове Датске кинули клич, и начался маленький крестовый поход. «Какой поход?» Верик вытянул вперед свою худую шею. «Крестовый», вспомнив, что в мире Каманио данное понятие не имеет смысла, сказал я. «Это значит, что люди шли биться за идею». «И что? У ваирцев получилось все побережье зачистить?» «Все или нет, того я не знаю. Но на картах Лютвера эти места обозначены как относительно безопасные. И есть свежие отметки о родниках с чистой питьевой водой и удобных для организации временных стоянок местах. Да вы их и сами на своих картах можете видеть». «Ну да», — Квист согласился со мной. И задав еще несколько вопросов относительно движения отряда, он и сержанты отговорились тем, что пора спать, и покинули мой костер. Видимо, им требовалось обсудить то, что я сказал в своем узком кругу. Но к какому решению они придут, я знал, а потому не беспокоился. Однако свою озабоченность проявил молодой чародей, с которого после известия о конечной цели похода сонливость слетела, словно ее и не было. И, посмотрев вслед десятникам, как бы случайно он обронил: «Не доверяю я им». «А они не доверяют нам». «А им-то что?» – удивился маг. «Поставь себя на их место и все поймешь. Не так давно они были сами по себе, и вот новое место жительства. Снова над ними дворянин, который сам по себе на уме, и он тянет их в опасную экспедицию. Естественно, они пока еще сомневаются во мне, да и в тебе. После боя против пиратов не уверены. Доверие такая вещь, что она годами нарабатывается. Но у нас этого времени нет, так что все будет решаться в боях и походах. И пока для бывших кеметцев все складывается неплохо, они идут за мной. А что дальше будет, увидим. А если они вас предадут? Смысла нет. Предать меня значит убить. А что дальше? Бросать свои семьи, которыми они дорожат, и бежать? Нет. Такие люди в спину не ударят. Эти мужчины живут по чести, не дворянской, а по своей, по мужицкой. И пока я честен с ними, они будут стоять за меня до конца. Так что не сомневайся в них, Эри. А наоборот, постарайся сойтись с дружинниками поближе. Нам вместе еще многое предстоит сделать. И чтобы не сгинуть в этих дебрях, и позже, надо научиться работать в команде и верить тем, кто с тобой рядом. Мак примолк. Длинной палкой поворошил в кострище угли и решился на серьезный разговор. «Господин граф, когда мы один на один, прервал я чародея, называй меня на «ты» или по имени. Все же мы уже не первый день знакомы». «Хорошо». Мак запнулся и спросил: «Урквард, а откуда сведения про исследовательский центр?» «Про это тебе, Эри, знать не стоит». «Допустим». «А это достоверная информация?» «Более чем. Возможно, объект уже разрушен или разграблен, но мне кажется, что он до сих пор законсервирован и ждет, пока его вскроют. А мы сможем это сделать?» «Не знаю. Надо на него вблизи посмотреть. Сначала попробуем через главный вход, А если не получится, то зайдем с черного. Объект типовой, староимперский. Позже я тебе схему нарисую. Но если кратко, то это выдолбленные в скале тоннели и помещения. Пятиуровневый объект. Первый уровень на вершине. Жилые комнаты магов и места отдыха с выходом на вершину, где должна находиться смотровая площадка. Второй, третий – это рабочие помещения и лаборатории. Четвертый – хозблок, хранилище оборудования и продовольственный отсек. Пятый находился на уровне земли. Там была казарма для солдат, арсенал и замаскированный под наблюдательную сторожевую башню вход. Угу. Верик задумчиво покачал головой. А что будет с имуществом, которое мы там найдем? Разумеется, заберем его себе. Будут артефакты или документация по проведению опытов, оставим для личного пользования. А ценности, которые можно реализовать, не привлекая к себе внимания, продадим? А если я сообщу об этом своему учителю Койну или кому-то из высших магов нашей школы? Ты этого не сделаешь, я усмехнулся. И я даже могу сказать, почему. Ну и почему же? Маг опять, словно цыпленок, вытянул вперед свою тонкую шею. У тебя есть здоровое честолюбие и тяга к знаниям. Ты такой же, как и я. И именно поэтому из всех учеников Койна рядом со мной шевалье Эри Верик, а не кто-то другой. Ну, сообщишь ты о находках, которых пока еще нет, и неизвестно, будут ли они вообще своим старшим товарищам. И что дальше? Они заберут все себе, а ты, как был молодым магом, без покровителей, денег и серьезного толкача, который тебя наверх выносит, так им и останешься. А со мной у тебя есть шансы приподняться самостоятельно и получить долю от добычи. И все это благодаря твоей верной службе, сметливому уму и тому обстоятельству, что ты оказался в нужное время и в нужном месте. Однако ради новых знаний и материального благосостояния придется рискнуть жизнью. Но ты ведь к этому готов? Да. Над ответом Эри не думал. Он уже все решил, и это было правильно. Ты со мной? Вы правы. Я всего должен добиваться сам и без поддержки со стороны. Значит, я с вами, Он прервался и поправился. Я с тобой, Урквард. Это хорошо. И помимо того, что у нас появились некоторые общие цели, ты должен знать, что я и сам маг. Правда, не сильный и с ограниченным запасом заклятий, но кое-что умею. Ты маг? Удивился Верик. Да. А что ты умеешь? У кого учился? Почему я не чувствую твою силу? А Коин про это знает? Вопросы посыпались из молодого чародея, словно горох из порванного мешка. Но я остановил его взмахом ладони и сказал. «Всему свой черед, Эри. Сделаем дело, вернемся в замок, и если все будет благополучно, мы эту тему обсудим более подробно. А пока, если увидишь, что я применяю какое-то заклятие, не удивляйся этому. Договорились?» «Да, в таком случае отбой. Завтра снова в седло». Первая ночь похода прошла без эксцессов, а с утра снова началось движение. Переход, привал, в полдень отдыхаем и опять в путь. Вечер, ночевка, дорога. Вдоль моря прошли по плану, спокойно и без суеты. Свернули в горы и тишина. Ни зверья, ни опасных существ. От перевала Гарманхот до Жирманхота не встретили никого. Следы троллей видели. Отметки, которые, помечая территорию, оставляли на камнях вблизи троп и древних дорог готцы и нежить, тоже присутствовали. Но существ, которые оставляли все эти следы и отметки, мы не наблюдали. Они покинули обжитые ими места минимум пару недель назад. И это говорило о том, что где-то неподалеку появилась некая сильная, злобная и опасная тварь. либо в горы пришли сметающие все на своем пути нанхасы. Но опять же, никакого подтверждения этому мы не обнаружили, а потому отряд продолжал продвигаться по заранее намеченному маршруту. И только на последней остановке, перед ущельем Мабрак, вблизи Жирманхота, мне приснился странный бредовый сон. Будто сижу я у походного костра, на этой же самой стоянке, а напротив меня расположилась сухонькая маленькая женщина с желтоватыми глазами и маленькими темными зрачками, которые в свете пламени иногда вспыхивали двумя красными угольками. Она смотрит на меня, молчит, и я тоже не издаю ни звука. Не потому что страшно, страха как раз-таки нет, а просто сказать нечего. И так продолжается несколько минут, которые кажутся часами. И, наконец, женщина говорит: «Спаси детей рода Гунхат». Кто такие гунхаты? Они же оборотни Ирбисы, снежные барсы, я знал. Про них как-то мельком упоминал граф Квентин в ту ночь, когда меня приняли под свое покровительство духи семьи Ройха. Мол, в свое время один из моих кровных родичей выручил это племя. Да и потом, собираясь в путешествие к ущелью Мабрак, я кое-что про них прочитал. При этом я сильно надеялся на помощь древнего архива Черной Свиты, но там про оборотней не было ни слова. Словно они никогда и не существовали. Видимо, ими занималась другая имперская структура, но это не важно. Немного информации есть, и этого пока хватало. Смущало другое. Почему я должен спасать оборотней рода Ирбис? Они и без меня жили тысячу лет, а в спасители или спасатели я не нанимался. Однако излучающий боль и страдания взгляд женщины требовал какого-то ответа или моей реакции на ее просьбу. И я спросил: «От кого необходимо спасти род Гунхат?» Женщина открыла рот и что-то сказала, но слов я не услышал, словно звук отключили. Изображение есть, а уши ничего не слышат. Моя собеседница говорит и говорит, но, к сожалению, я не могу понимать речь по губам, а потому никакой полезной информации не получил. Хотя пару слов вычленил: опасность и мертвые. Толку с этого никакого. И закончилось все тем, что я попытался встать и подойти к женщине поближе. Но она в один миг обратилась в прах, который унес в темноту порыв свежего ветра. Такой вот непутевый сон, который был то ли обычным ночным бредом, то ли посланием из дольнего мира. Этого я не знаю. В мире Каманио все так переплетено, что ничего точно сказать нельзя. Реальность может быть мороком, а иллюзия запросто оказывается чем-то материальным. В общем, на тот момент меня это взволновало не сильно. Что-то приснилось, да и ладно. Сон запомнил и продолжил жить, как и раньше. Будет что-то в тему, подумаю над этим, а нет, так и не надо. Ранним утром я проснулся от прикосновения сержанта Амата, который решил меня разбудить, хотя обычно я просыпался сам. Все тело ломило, ноги подрагивали, словно я пробежал кросс на большую дистанцию. В висках поселилась ноющая спазматическая боль, а в голове царил сумбур. Неосознанно я потянулся к полному восстановлению и, отойдя за кусты, справить нужду с помощью заклятия привел себя в порядок. Тело снова стало легким, голова прояснилась, и я был готов продолжить путь к ущелью Мабрак. От перевала Жирманхот по левому берегу реки Имин, по широкой и хорошо утоптанной тропе, на которой были обнаружены отпечатки человеческой обуви и следы крупного хищника из породы кошачьих, отряд двинулся к своей цели. Впереди десяток Нереха, за ним воины Амата, дальше центр, где были мы с магом, пара дружинников и вьючные лошади, а затем Квист со своими бойцами. Все были вооружены и готовы к тому, чтобы принять бой. а в паре километров от входа в ущелье Мабрак, я приказал одеть на себя броню. Никто не спорил, все и так понятно. Впереди неизвестно что. А тут еще из-за отсутствия животных и крупных птиц на сердце неспокойно. На привале воины облачились в доспехи и кольчуги, затягивались ремни, проверялось оружие, по новой натягивались арбалеты, которые не должны были отказать, а Верик раздал дружинникам средние эликсиры здоровья. Затем десятники проверили своих подчиненных, я еще раз переговорил с ними, обсудил план развертывания отряда в случае нападения, и снова мы в седлах. Неторопливой рысью кони устремились туда, куда их направляли седаки. И как только первый всадник въехал в широкую теснину с крутыми склонами, лошади перешли на шаг. Головы воинов смотрят в разные стороны и обшаривают серые безжизненные скалы с редкими вкраплениями густого низкорослого можжевельника. И вроде бы вокруг тишь, гладь да божья благодать. Светит солнышко, слева шумит река Имин, лошади идут спокойно, и вокруг нас все спокойно. Однако я чувствовал, что за нами наблюдают. Взгляд чужака словно цеплялся за одежду, мою кольчугу и кожу лица. И пришло понимание того, что наблюдатель расположился за кустами на скале справа от нас, метрах в 20 вверх по склону. И хотя явной угрозы нет, оставлять за спиной непонятно кого не следовало, особенно в ущелье, которое могло очень быстро превратиться в ловушку. Вскинув вверх левую руку, я остановил движение, и одновременно с этим вздрогнул один из кустов, где должен был находиться чужак. Точно, за нами следят. «Внимание!» – выкрикиваю я команду и указываю на подозрительный кустарник. Несколько дружинников спешились и навели арбалеты на кусты. Остальные воины рассредоточились, а маг достал один из артефактов, кажется, молнию. Один из кемицев рядом вопросительно посмотрел на меня, и я добавил: «Стрелять только по моей команде». Воины кивнули, приказ принят, и замерли. А кусты вновь вздрогнули, раздвинулись, и я увидел первого представителя племени Гунхат, которая, видимо, все еще продолжала населять эти места. На узкой и невидимой снизу тропинке появился снежный барс, крупный кот с длинным и гибким телом, коротковатыми ногами, мощными лапами, оттиск которых мы уже видели на тропе, очень длинным хвостом и головой, которую по размерам можно было сравнить с человеческой. Усеянный сплошными черными пятнами мех красавца Ирбиса, светло-серый, с небольшой рыжинкой, переливался и играл на солнце. По длине зверь был около 1,5 метра, а с длинным и вертким хвостом, который постоянно находился в движении, явно около 2,5. По весу снежный барс приблизительно был 75 кг, что для данного вида, насколько я слышал, выше среднего стандарта. Но это и не удивительно, так как закон сохранения массы даже здесь действует. И если человек-оборотень весит 100 кг, то и перекинувшись в зверя, он будет весить столько же. И тут неважно, медведь он, волк или лев. А в том, что передо мной именно оборотень, я не сомневался, так как на левой передней лапе Ирбиса был ясно виден кожаный оберег с серебряными вставками в виде рун. Такие вещицы носят только люди, в основном те, кто боится потерять свою защиту, а кожаный магический браслет все время ужимается или растягивается по форме кисти руки, и для оборотня это то, что нужно. Ирбис стоял на месте явно напоказ, и его глаза смотрели прямо на меня. Почуявшие и увидевшие рядом с собой хищного зверя, наши лошади забеспокоились, и воины были вынуждены удерживать их за поводья, а кто-то из дружинников видимо, не выдержал нервного напряжения и выстрелил. «Не стрелять!» – выкрикнул я. Мой голос остановил людей, но не смог задержать спущенный тугой тетивой арбалетный болт. Короткая стрела полетела прямо в оборотня. Однако сильный и гибкий зверь, подобно воде, перетек в сторону, и стальное жало болта ударило не в мясо и кости, а в камень скалы. Звук удара. Несколько каменных крошек, отлетевших от серого монолита, и все тот же, кажущийся спокойным Ирбис, который не убегал, но и на контакт не шел. «Ладно», — подумал я, — «раз гора не идет к Магомеду, значит, Магомед, в моем случае граф Урквартройха, идет к горе, то бишь к оборотню. Что из этого выйдет, не знаю, посмотрим. Тем более, что меня прикрывают, да и сам я не новобранец, которого можно легко порвать клыками». И словно вторя моим мыслям, лишь только я спрыгнул с жеребчика и перекинул поводья ближайшему дружиннику, оборотень зевнул и показал свои белоснежные изогнутые клыки, два сверху и два снизу. «Грозное животное!» — мелькнула у меня очередная мысль, и я сошел с тропы. Не саблезубый тигр, конечно, но все равно впечатляет. Я направился к большому валуну в 7-8 метрах от крайнего воина моего отряда, и вторя моим движением, легким и мощным прыжком, Ирбис прыгнул вниз. Рывок, гибкое большое тело хищника взмыло в воздух, и оборотень оказался ближе ко мне сразу на 3-4 метра. Новый прыжок, сильные лапы отталкиваются от камня. Снова пятнистое светло-серое тело в воздухе, и зверь еще ближе. И когда я подошел к валуну, Ирбис уже стоял на нем, всего в полуметре от меня. Все тело снежного барса играло скрытыми шкурой мускулами, а глаза по-прежнему рассматривали меня. И, всмотревшись в них, почему-то я вспомнил ту скорбную старушку из ночного сна. Глаза были те же самые, вроде бы человеческие, но с необычной желтизной вокруг зрачка. И что самое удивительное, в них были какие-то чувства, грусть и надежда. Впрочем, это могло мне только показаться. «Мурр!» — на выдохе издал первый звук Ирбис. «Ага», — усмехнулся я. «Не понимаю я тебя». «Мурр!» — на вдохе добавил зверь. «Мы пришли с миром!» Я показал оборотню раскрытые ладони, извечный знак добрых намерений. «Давай, перекидывайся в человека и поговорим». Голова Ирбиса качнулась, словно он хотел сказать «да». И, развернувшись, он быстро вскарабкался наверх и скрылся в том месте, где впервые себя обозначил. Колыхнулся можжевельник, мелькнула среди колючей зелени шкура зверя, и позади кто-то сказал: «Удрал, зараза!» «Посмотрим», не оборачиваясь, произнес я и остался стоять на месте. Оборотень должен был вернуться, и он вернулся. Спустя всего пару минут вновь вздрогнула зелень, которая прикрывала какое-то укрытие, и на тропинке появился по пояс голый человек, среднего роста, истощенный брюнет с длинными волосами и бородкой, на вид немногим старше меня. Копируя движение снежного барса прыжками, он стал спускаться ко мне. И глядя на этого человека, я подумал о том, что контакт с местным населением, кажется, налаживается. Вот только слишком охотно оборотень идет на разговор. Это странно. И тут одно из двух. Либо мне действительно рады, либо у кого-то серьезные проблемы, и он желает переложить их на мои плечи. Таковы наиболее вероятные варианты.